Сенцов сложил карту и достал из сумки полевую книжку. «Прошу расписаться, товарищ командующий». Серпилин расписался, бросил на стол карандаш и заходил по комнате, словно не зная, что ему теперь делать, и с самим собой, и состоявшим перед ним Сенцовым. Потом остановился и спросил: «Завтракал? Только не ври». И, услышав, что нет, пока не завтракал, сказал, что за большее не ручается, но творогом или манной кашей накормит, а все другие вопросы после на сытый желудок. «Пойдем, только полотенце возьму, у меня сразу после завтрака процедура. А ты подождешь в парке, соберешься с мыслями, вопросов много будет». Он взял со спинки кровати полотенце и, перекинув через плечо, спросил: «А другие попутные поручения в Москве у тебя есть? Не может быть, чтобы не дали. Не такой человек генерал Бойко». Сенцов не успел ответить. Отворилась дверь, в комнату вошла высокая женщина в белом медицинском халате, наверное, врач, и строго, как начальник подчиненного, спросила Серпилина: «Почему вы до сих пор не на завтраке? Я вас обыскалась. Главный терапевт приехал. Уже сговорились с ним, что вы сейчас же придете, а вас нигде нет». Она лишь теперь заметила стоявшего в другом углу комнаты Сенцова и недовольно посмотрела на него. «Не видела, что у вас гости. Это мой офицер привез письма и доложил обстановку. А помимо всего прочего, товарищ по оружию. Из окружения с ним выходил. Познакомьтесь». Серпилин начал неуверенно, даже не похоже на себя, словно стеснялся присутствия этой женщины. Но последние слова договорил с улыбкой и, даже взяв Сенцова за плечо, подтолкнул к ней. «А я лечащий врач вашего командующего», — сказала женщина. «Понимаю, что помешала, но надо идти. Сейчас самое главное для вас — главный терапевт». Она сказала это уже не Сенцову, а Серпилину, первой выходя из комнаты. Так и шла потом по аллее впереди них, иногда оборачиваясь, торопя их идти за собой. Идя сзади, Сенцов заметил то, чего нельзя было не заметить, глядя ей в спину, что она сложена лучше не бывает, и когда идет впереди, выглядит как 20-летняя. «Хотя на самом деле, наверное, старше меня», — подумал Сенцов, вспомнив красивое, но не такое уж молодое лицо женщины. Лет 35, не меньше. Серпилин первые 100 шагов шел молча, а потом, покосясь на Сенцова, шедшего, как положено, чуть сзади начальства, и пригласив его этим взглядом идти вровень, сказал: «Вернемся к разговору. Как с поручениями? Есть или нет?» Сенцов ответил, что поручение есть. Приказано попутно явиться в топографическое управление Генштаба и получить там новые листы карт. «Какие листы?» Сенцов назвал литеры листов, которые он должен был получить, и Серпилин довольно усмехнулся. «Все одно к одному. Листы карт, которые предстояло получить Сенцову, тоже говорили о предстоящем наступлении». «Раз имеешь поручение», — помолчав и пройдя еще несколько шагов, сказал Серпилин, — «сделаем так. Сейчас поезжай, занимайся делами, а завтра в 9 прибудешь сюда за ответом на письма, уже готовые в дорогу. Как думаете, Ольга Ивановна, сколько меня сейчас главный терапевт продержит?» «Не могу вам этого доложить, Федор Федорович», — повернувшись на ходу, но не замедляя шага, сказала женщина. «Думаю, что вам на главного терапевта времени жалеть не надо. Сколько продержит, столько продержит, лишь бы в вашу пользу», — сказала и пошла дальше.